«Великие приключения» с 1933 по 1940 годы. Принстон. Первый хрустальный череп. Принстон, расположенный в округе Мерсер штата Нью-Джерси, небольшой тихий университетский городок с населением около 30 тысяч человек, жизнь которого вращается вокруг одноименного частного университета, основанного в 1746 году. На сегодняшний день отсюда вышли 68 нобелевских лауреатов, 5 олимпийских медалистов и 14 лауреатов премии Тьюринга, а также 2 президента США и многие другие светила. Возможно, из-за всего этого мало кто заметил, что в 1933 году здесь некий еще относительно молодой человек, благодаря своим лингвистическим познаниям, получил должность профессора кафедры археологии, как и его собственный отец 34 годами ранее. Конечно, такой возраст можно считать уже зрелым, и, пожалуй, Индиана искал не только тишины и покоя, но и стремился воссоединиться со своими корнями. Однако археолог, как ученый, не может развиваться только в стенах учебного класса, поэтому Инди снова отправляется в путешествие, на этот раз в Гондурас, где обнаруживает хрустальный череп в городе Касан. Там ему приходится вновь столкнуться с врагом-фашистом из тех, что будут вставать на его пути более десятка лет. В данном случае это антиинтеллектуальный фанатик, итальянец Леонардо Сардуччи, которого сам Муссолини назначил министром по мистическим делам. Инди и Сардуччи каждый пытается получить череп, но Инди узнает, что вещь эта проклята и способна убить самого любимого человека своего обладателя. Сардуччи сбегает, а Инди отвозит череп в Принстон, тогда как власти страны обвиняют археолога, называя его расхитителем гробниц, с чем он будет не согласен и спустя много лет. В марте 1933 года Инди посещает город, ставший для него вторым домом – Лондон, где его просят достать загадочную рукопись Войнича, которая, согласно одной из теорий, может содержать формулу, превращающую свинец в золото и дарующую вечную жизнь. Связь этой формулы с философским камнем очевидна. Но для этого он должен найти неоалхимика, которого объявили пропавшим без вести и который может быть виновником кражи, человека по имени Алистер Данстен. Идя по его следам, Инди приезжает в Рим, где понимает, что алхимика могли похитить фашисты, потому что с Данстеном сотрудничал фанатик Сардуччи, снова вышедший на след Индианы. Отправившись в Ливию в поисках драгоценности, в сопровождении своего старого друга Салаха, Инди обнаруживает, что в рукописи содержится карта, которая должна привести к гробнице Гермеса. В ней они находят легендарный камень, который расплавляет тело Сардуччи, когда тот пытается завладеть им. Склеп обрушивается и навсегда оставляет Данстена в ловушке. Однако, когда Инди возвращается в Принстон, его ждет неприятный сюрприз. Хрустальный череп украден. Летом 1933 года Инди переживает еще несколько экзотических приключений. Сначала он посещает Маликулу, небольшой остров вблизи Новой Гвинеи, где ищет одно из сокровищ, которое так и не удалось получить Эбнеру Рейвенвуду, так называемого «эбенового голубя», идола, которого археологу удается добыть, притворившись, что он его уничтожил. Позже он посещает Гималаи, чтобы расследовать поведанную заблудившимся в горах журналистам необычную историю о существовании цивилизации гигантов, живущих под защитой Серебряной башни. В октябре того же года он решает все же вернуть украденный череп в Принстон. Расследование приводит его к мысли, что виновником, как и в других случаях, был его враг, французский археолог Рене Беллок. Инди навещает его в замке во Франции и узнает, что тот хочет продать сокровища нацистам, которые, впрочем, предают Беллока. После возвращения Индианы в Принстон к нему обращается молодая студентка по имени Джоан, чей отец пропал в пустыне Гоби. Внимание археолога привлекает найденная ее отцом кость. Похоже, будто это кость недавно погибшего динозавра. Они отправляются в Китай, где Инди встречает своего друга У Ханя, которого освобождает от своего нового врага, гангстера Лао Че. Инди и У Хань отправляются в Монголию и делают неожиданное открытие. Миссионер, живущий среди племени каменного века, охраняет последнего живого динозавра на Земле – трицератопса. Не зря потомок Чингисхана предполагает, что Инди может быть реинкарнацией самого Марко Поло. Перед возвращением домой Инди узнает, что хрустальный череп находится в контейнере на немецкой подводной лодке, затонувшей у берегов Дании. Несмотря на риск для жизни, он облачается в водолазный костюм и пытается достать череп, но попытки его оказываются тщетными. Контейнер с черепом уносит море. Отчаявшись найти неуловимый череп, Инди решает заключить рискованную сделку со своим заклятым врагом Беллоком. Сокровище Наваха в обмен на передатчик, способный определить местонахождение контейнера с черепом. Встреча происходит в Новом Орлеане, во время праздника Мардигра, но хотя Беллок выполняет условия сделки и отдает передатчик, он также ранит пулей руку Инди. Восстановившись, наш археолог вместе с искательницей приключений, датчанкой Улой Торнаес, снова отправляется на север, где они находят шкатулку с куском камня неизвестного происхождения и дневник погибшего исследователя, повествующий о существовании подземной цивилизации. Там же они находят и нацистский корабль, отправившийся на поиски легендарной Ультима Туле, ворот во внутренний мир, с помощью которого Гитлер хочет установить господство над всей землей. Археологу удается остановить нацистов и заодно вернуть проклятый череп. В какие же неприятности он попадет на этот раз? Перед возвращением домой Индиана находит ответ на этот вопрос, когда узнает, что Беллок снова перешел ему дорогу. В Каире из Национального музея похищены две мумии, и чтобы вернуть их, нашему археологу приходится бороться с воскресшей через тысячелетия сектой, которая хочет короновать нового фараона. Побеждая секту, Инди остается на некоторое время в Египте, чтобы попытаться раскрыть тайну сфинкса и найти легендарную книгу Омега, в которой написана судьба каждого живущего человека. На этот раз Инди противостоит враг из другой страны, будущей Оси, японец Мисима Сакай, садист и опытный агент, одержимый желанием заполучить книгу. Но сначала они должны побороться за посох Аарона, мощный магический артефакт с различными свойствами, включая способность находить все, что от него потребуют. Инди удается найти его в Ираке, и посох указывает местонахождение книги Омега. Большой сфинкс в Гизе. Сакай идет по его следу во главе имперских солдат, но Инди побеждает их благодаря посоху, хотя их предводителю удается спастись. Инди находит книгу и узнает из нее, что сфинкс — это как раз то место, где должен умереть Сакай, что вскоре избывается. Индиана решает снова запечатать книгу, так как считает, что она обладает слишком большой силой, и оставляет посох Аарона в пустыне у Нила. Говорят, что на месте, где он был зарыт, сегодня растет прекрасное миндальное дерево. С черепом в руках Индиана наконец возвращается домой, где его поджидает новое предложение – работа в Нью-Йоркском Барнетт-колледже. Однако перед переездом Инди решает закрыть очередную главу своей жизни и возвращается в Гондурас, где оставляет хрустальный череп на прежнем месте – в Касане, чтобы попытаться навсегда освободиться от его проклятия. Интерлюдия. Барнетт-колледж. Джон сотрудничает с Барнетт-колледжем уже не в первый раз. Это заведение уже финансировало его экспедицию в Исландию вместе с Софией Хепгуд. Хотя в последующие годы Инди будет работать и на другие учреждения, в дальнейшем именно здесь окажутся некоторые из его самых ценных сокровищ, такие как крест Коронадо. В то же время с археологом связываются и другие организации, например, так называемое «Общество приключений», основанное в 1854 году А. Зингом. Индиана предоставляет его членам свои консультации и услуги, и по их просьбе исследует такие мифические места и объекты, как Эльдорадо, Солнечный календарь, Долина царей, Весы Осириса, Бермудский треугольник, Сокровища Лепрекона, Остров Пасхи, Шангрила и многое другое. Однако в конце этого сотрудничества они поймут, что за ними наблюдает другая группа, правительственные спецслужбы из секретной штаб-квартиры в пустыне Невада, которые, возможно, далеко не впервые поставили нашего археолога на заметку, чтобы в случае чего рассчитывать на него в будущих миссиях. В середине десятилетия, в 1935 году, Инди понимает, что 1930-е годы спокойно не закончатся, особенно когда узнает историю о храме морского дьявола, расположенном где-то в Тихом океане, в котором хранятся статуэтки, похожие на истуканы острова Пасхи, но с драгоценными камнями. Для поисков подземной пещеры Инди нанимает корабль «Джули Энн», но на них нападает гигантский кальмар. В результате кровавой схватки вся команда погибает, и выжить удается только Джонсу, которого спасает никто иная, как Амелия Эрхарт. Тем же летом его ждет еще одно приключение. В Вашингтоне он встречает археолога из Европы Михаила Цепиша, который открывает ему страшную тайну. Михаил – последний потомок семьи Дракулы и убежден, что его предок все еще жив благодаря силе чаши Джемшида, сделанной из золота и украшенной драгоценными камнями, способной даровать вечную жизнь тому, кто из нее выпьет. Индиане приходится столкнуться с антивампирским обществом, и хотя ему удается добыть чашу, он также случайно воскрешает графа. После возвращения в Америку Джонс меняет место работы и устраивается преподавать в колледж Маршалла в Бедфорде, штат Коннектикут. Долгий путь к храму судьбы. Иногда превратности судьбы, пробелы рассказчиков или передаваемые из уст в уста мифы оставляют часть истории нерассказанной. Именно к такой категории относится случай с храмом судьбы, одно из самых известных приключений Индианы. Задолго до того, как Инди появился в Шанхае в 1935 году с павлиньим глазом для гангстера Лао Че, ему пришлось проделать гораздо более долгий путь, чем принято считать. Все началось с очередного приключения, в данном случае на Цейлоне, современная Шри-Ланка, где во время поисков ценного идола Куру-Вату его попытался украсть немец Альберт фон Бек. Индиане удается сбежать с идолом, а в Нью-Йорке его навещают китаец Кати Чан со своей помощницей Мэй Ин. Они рассказывают о существовании так называемого «сердца дракона» — черной жемчужины, принадлежавшей первому императору Китая, которая может угрожать всему миру, если попадет не в те руки. Чтобы найти ее, нужно сначала отыскать три части так называемого «зеркала снов». На вопрос, где же их искать, Чан уничтожает идола Куру-Вату и показывает, что первый из осколков находится внутри. Именно из-за него фон Бек и пытался убить Инди. Следуя указаниям Чанга, в поисках второй части Инди отправляется в якобы заколдованный замок в Праге, где сталкивается с гестаповцами. Индиана добывает осколок раньше, но его все равно ловят. Очнувшись в турецкой тюрьме, он видит фон Бека, который угрожает ему пытками в случае отказа от сотрудничества. Однако Мэй Ин, помощница Чана, удается освободить Инди. Вместе они отправляются в старую разрушенную мечеть, построенную на развалинах дворца Велизария, где и находят третий фрагмент. Мэй Ин рассказывает, что работает на китайское правительство, и объясняет, что Чан – лидер преступной триады, которая сотрудничает с фон Беком, но хочет предать его, чтобы сохранить сердце дракона для себя. Мэй Ин и Инди отправляются в Гонконг, чтобы не дать жемчужине попасть в руки врагов. Но там женщину берут в плен. Триада нападает на Инди, но ему удается спастись благодаря своему старому другу Уханю, и он следует за врагами на остров Пен-Лай, где проникает в крепость Черного Дракона как раз к тому моменту, когда Чан собрал три осколка зеркала. Инди прерывает ритуал и крадет предмет. Ему удается спасти Мэй Ин, и они отправляются в Шанхай, а оттуда продолжают путь к гробнице. В гробнице они находят тело первого императора, и сердце дракона у него во рту. Но когда они забирают камень, старый император воскресает, а Чан появляется вновь. Оба вызывают огромного дракона, который угрожает убить исследователей. Инди удается наконец-то победить их, воспользовавшись волшебным оружием Паченг, или лапой дракона. Во время отдыха в Гонконге Ухань сообщает археологу, что у бандита Лао Че есть для него задание – найти останки маньчжурского императора Нурхаци. В обмен на прах Нурхаци Лао Че обещает передать Инди алмаз павлиний глаз, ценный для Джонса не только тем, что принадлежал Александру Македонскому, но и тем, что тот искал его с 1919 года, когда потерял своего друга Реми и решил стать археологом. Во время поиска праха Нурхаци Инди знакомится с Ван Ли по прозвищу Коротышка, малолетним карманником-сиротой, которого решает взять под свою опеку. Индиана становится для мальчика наставником и обучает его разным вещам. От игры в бейсбол до не слишком подходящих для ребенка, вроде вождения автомобиля на полной скорости по городу. Лао Че, Инди, Ухань и Коротышка отправляются в Гималаи, где сталкиваются с Као Каном, сыном Лао Че, который предает их. Кан возвращается к отцу без праха императора и без пальца на руке. Согласно договоренности, обмен между Лао Че и Инди должен состояться в шанхайском клубе Оби-Ван. Но гангстер отравляет Инди, который берет в заложники танцовщицу и любовницу Лао Че, американку Уилли Скотт. У Хань пытается спасти Инди, но его ранил сын Лао Че, и он умирает на руках у своего друга Инди. Инди бросает павлиний глаз в очередной раз, и троице удается спастись от Лао Че. По крайней мере, им так казалось, потому что пилот самолета, на котором они летели, бросает их на полпути, и им приходится спасаться, выпрыгивая на спасательной шлюпке, которая действует как своего рода парашют и сани. Оказавшись на земле, они понимают, что находятся в Индии, где некий старик отводит их в свою деревню. Там они понимают, что жители деревни, живущие в крайней нищете, лишились своих детей. Старик обещает помочь им добраться до Дели, при условии, что они остановятся во дворце Панкота, где снова воцарилось древнее зло. Некогда это был центр секты тугов, тхагов, приносивших людей в жертву богине Кали. Теперь бандиты украли детей и забрали из деревни камни Шанкары, могущественные силы плодородия, дарованные богом Шивой. Во время визита во дворец они знакомятся с местным юным махараджей, который уверяет, что секта тугов вымерла. Однако той же ночью ссору Инди и Уилли прерывает какой-то человек, который пытается их убить. Они обнаруживают в комнате Уилли тайный ход в подземный храм, где становятся свидетелями ужасного человеческого жертвоприношения, во время которого верховный жрец по имени Моларам вырывает сердце из груди живой жертвы. Инди замечает камни на алтаре и решает рискнуть жизнью, чтобы достать их, но Уилли, коротышку и индиану захватывают в плен. С помощью зелья из зараженной крови Моларам превращает археолога в своего приспешника. Раскрывается план жреца, он желает править миром с помощью силы камней, а чтобы найти два оставшихся камня, он поработил деревенских детей, которые без устали раскапывали шахты в их поисках. Чтобы убедиться в верности индианы, Моларам приказывает ему принести в жертву Уилли, но после нападения коротышки археолог приходит в себя. Вместе им удается добыть камни и спасти Уилли, но перед уходом они решают освободить порабощенных детей. Однако Инди попадает под очередное заклятие. На этот раз со стороны Махараджи, который пытает его с помощью куклы Вуду. Коротышка в очередной раз спасает Инди, и после бешеной погони на вагонетках в шахтах троице удается скрыться. В конце концов, столкнувшись с Моларамом на подвесном мосту, Инди побеждает жреца и спасает один из камней. Дети возвращаются в деревню, и Инди решает оставить сокровище у его первоначальных владельцев. Интерлюдия. Другие приключения межвоенного периода. Инди решает отвезти коротышку в Америку и там дать ему прекрасное образование в хорошей школе-интернате. Тот еще будет сопровождать его в нескольких дальнейших приключениях. Но на этом 1935 год пока не заканчивается. В Индии после оползня был обнаружен храм Запретного Ока, и археолог вместе со своим другом Салахом отправляются его исследовать. Возможно, он таит богатство или какие-либо артефакты, дарующие вечную молодость или способность видеть будущее. Но вместе с ними попытать счастье приходят и толпу любопытных туристов, некоторые из которых теряются. Инди тратит свое время на то, чтобы вытащить их из храма, и так получается, что в один момент ему даже приходится прибегнуть к их помощи. В 1936 году в Нью-Йорке с Инди связывается археолог Хенрик Мелберг, нашедший в Сибири фрагмент странного резного камня, который может быть связан с мифическим местом под названием «Гробница богов». Но прежде чем индиана успевает прибыть к Мелбергу, того допрашивают агенты нацистов, у которых уже есть свой фрагмент, а таинственный незнакомец крадет артефакт. Решив найти последний фрагмент, индиана отправляется в Тибет, но нацисты догоняют его в Японии и крадут ключ к загадке. При этом личность незнакомца раскрывается. Это охотник за сокровищами Ле Руа. Несмотря на взаимное недоверие, они решают объединить усилия и отправиться в Сибирь, где находят дорогу к гробнице богов, оказавшейся порталом к звездам, сооруженным до человеческой цивилизации. Джонс и Ле Руа противостоят нацистам, и археолог решает, что важнее уничтожить гробницу, чем допустить, чтобы она попала в чужие руки. Он взрывает динамит, и гробница затапливается. К Перед одним из своих величайших приключений Индиана отправляется на поиски еще парочки заколдованных предметов. Сначала он погружается в мир средневекового колдовства, проверяя легенду о философском камне. Инди встречается со своей подругой-журналисткой Марией Смирновой, вместе с которой сражается с группой секретных агентов в поисках тайны бессмертия и мифического наследия Николя Фламеля. Затем Инди возвращается в Перу, сначала в район озера Титикака, чтобы найти разбившийся самолет с важной коллекцией сокровищ, включая так называемый кулон инков, принадлежавший Манку Капаку. Это опасная миссия, потому что в горах Анд уже исчезли три поисковые группы, предположительно от рук легендарного и опасного легиона мертвых. В итоге приключение приводит Индиану к высокогорьям Мачу-Пикчу. В поисках утраченного ковчега. Тем временем на родине Инди, в США, в 1936 году ходят слухи, что на рынке появилось несколько ценных чачапойских статуэток, и что продавцом их может быть старый знакомый Индианы, профессор из Принстона по имени Форестал. Решив остановить его, а может быть и чтобы добыть статуэтку для себя, Индиана отправляется в Перу, где проводники предают его, и где, как он и ожидал, обнаруживается труп Форестала, нанизанный на колья в храме с идолом. Решив забрать идола, Индиана ловко уворачивается от всех ловушек, кроме последней, которая срабатывает от изменения веса идола и едва не погибает от огромного каменного шара. Нашему археологу удается спастись, но на выходе он сталкивается со своим заклятым врагом Рене Беллоком, который забирает статуэтку. Индиана возвращается в колледж Маршалла, где снова приступает к своим преподавательским обязанностям. Но с ним связываются два агента американской разведки, которые уже некоторое время следят за его передвижениями. Они сообщают, что нацисты хотят найти предмет, называемый «посохом Ра». Инди быстро связывает эту информацию со своим старым наставником Эбнером Рейвенвудом и его навязчивыми поисками Ковчега Завета, сундука, в котором Моисей хранил переданные ему Иеговой скрижали Завета. Решив наконец-то найти его, Индиана отправляется в Непал, чтобы разыскать Мэрион, управляющую основанным ее отцом трактиром, ведь у нее должен находиться медальон, навершие посоха Ра, ключ к местонахождению ковчега. Мэрион встречает его более чем холодно, обвиняя в том, что он оскорбил ее чувства, когда она была еще почти ребенком. Тут в их спор вмешиваются нацисты под руководством агента гестапо Арнольда Эрнста Тотта, который хочет отобрать медальон, но в ходе завязавшейся драки трактир сгорает, а Мэрион соглашается помочь Инди в поисках и становится его спутницей. Следующая их остановка – Каир в Египте, где Инди встречается со своим старым другом Салахом и узнает, что помогает нацистам искать колодец душ, именно в нем посох Ра должен указать местоположение ковчега, никто иной, как Беллок. Там друзей преследуют нацисты, и после сильного взрыва Инди считает, что потерял Мэрион навсегда. Вместе с Салахом они продолжают поиски, и, отыскав погребенный под песками зал карт, Инди раскрывает местоположение ковчега, а заодно и обнаруживает живую Мэрион. Однако он решает оставить ее в плену на некоторое время, чтобы раскопать колодец душ и найти легендарный ковчег. Но, как это не раз бывало в прошлом, в самый важный момент Индиану останавливает Беллок, который похищает сокровище и оставляет Инди с Мэрион. Салаху удалось выбраться в подземной камере, кишащей змеями. Выбравшись из ямы, Джонс хочет помешать нацистам доставить ковчег на самолете в Берлин, что он и делает, уничтожая самолет. Также ему удается завладеть грузовиком, перевозящим ковчег. Инди с Мэрион решают уплыть на корабле, которым управляет друг Салаха по имени Катанга, но все они снова оказываются в ловушке. Инди удается проследить за захватившими корабль нацистами и проникнуть на подводную лодку, которая прибывает на остров под кодовым названием Гемайнхавен, расположенный где-то в Средиземном море. Там Инди блефует и угрожает уничтожить ковчег, но его задерживают. В конце концов Беллок, Тот и нацисты хотят открыть ковчег, чтобы овладеть его силой. Но тут из сундука, по-видимому, наполненного только песком, появляются странные духи. Инди предупреждает Мэрион, чтобы она не смотрела на них, и духи уничтожают всех остальных, включая старого врага Джонса Рене Беллока. В Америке Джонса поджидает разочарование. Правительство решило отправить ковчег на хранение в секретном складе, а не передавать его в музей. Но, по крайней мере, у него остается Мэрион, с которой у него еще будет много приключений по всему свету и неожиданных открытий. Интерлюдия. 1936 год. Год трудностей. Год 1936 и в самом деле станет одним из самых нелегких и напряженных в жизни археолога, который посетит многие удаленные уголки Земли, почти не останавливаясь ни на секунду. Едва оправившись после приключения с Ковчегом, Индиана по поручению американской разведки в сопровождении Мэрион отправляется в Мексику, где должен раньше нацистов найти так называемый ключ силы масатеков. И действительно, исследователи находят этот таинственный предмет в пирамиде Тепацтека, но его крадет шаман. Спасаясь от преследования со стороны нацистов и шаманов, Инди удается вернуть ключ и спасти мир от гибели. Далее Джонса посещает его лучший ученик, молодой человек по имени Чарли Дан, которого убивают на его глазах. Перед смертью студент рассказывает, что нашел так называемые иконы Икаманина, пару статуэток, которые по преданию могут оживать и мстить злодеям. Индиана отправляется в Либерию, Западная Африка, к сестре Чарли Эдит, и узнает, что статуэтки охраняются ловушками и воинами, которыми руководит местный вождь по имени Блэк. В конце концов, исследователи находят два позолоченных скелета, которые и оказываются этими таинственными иконами. Им удается сбежать с одним скелетом, но во время полета домой Инди понимает, что это Эдит убила своего брата, чтобы присвоить себе заслугу за находку. Желая восстановить справедливость, Индиана произносит магические слова, которые пробуждают статую, и та нападает на Эдит. Инди выпрыгивает с парашютом и оставляет Эдит на произвол судьбы. Инди удается благополучно приземлиться, но спустившись с горы, он встречает странного старика по имени Проспера, который утверждает, что ему 400 лет и что он ищет секрет изготовления эликсира бессмертия на основе вод из местных источников. Когда Проспера узнает, что американская армия намерена затопить искомый источник, он хочет вызвать оползень, который стер бы всех с лица земли. Но, к счастью, Индиане удается предотвратить катастрофу, хотя старик Проспера тонет. После этого Джонс отправляется в Англию, чтобы стать свидетелем удивительного открытия в рамках некого проекта под названием «Врата». После удара молнии в одном из монолитов Стоунхенджа обнаружился кристаллический цилиндр до человеческого происхождения, который некая другая цивилизация могла использовать для перехода в другое измерение. Инди и профессору британской разведки Карен Мейс удается помешать нацистам открыть пространственные врата. Но, к сожалению, у них не остается другого выбора, кроме как уничтожить цилиндр. Даже рядом с домом в Нью-Йорке Джонсу не удалось избежать неприятностей. Когда Мэрион решает открыть эксклюзивный клуб в Манхэттене, Воронье гнездо, а Инди назначить роль теневого инвестора, различные проблемы и саботаж наводят на мысль, что за всеми их неудачами стоит мафия. В конце концов выясняется, что оформитель клуба по имени Джамал на самом деле был торговцем антикварными артефактами, которые маскировал под предметы декора. Пытаясь скрыть улики, он уничтожает клуб с помощью бомбы, но погибает и сам. К счастью, Мэрион и Инди остаются невредимыми. Лишившись источника заработка, Мэрион позже находит работу в качестве сотрудника по связям с общественностью в Национальном музее, в какой роли и будет сопровождать Инди во многих приключениях. Однако их отношения останутся непростыми, и она будет периодически исчезать из его жизни, требуя, чтобы он ее не искал. Как бы то ни было, очередное приключение начинается, когда по заданию Броуди Инди возвращает молитвенные камни пиутов, украденные его бывшим другом, а ныне соперником и похитителем древностей, ирландцем Иэном МакКивером. Вместе с Мэрион Инди отправляется в Камерун, а затем в Конго на поиски легендарного народа. Но, как обычно, на их пути встают нацисты, которым помогает МакКивер. Когда исследователи, наконец, находят цитадель, где до сих пор живет народ Семтай, жадность нацистов приводит к полному уничтожению этого места. Однако МакКивер выживает и клянется отомстить. Вообще, если проследить за всей жизнью или мифологией Индианы Джонса, то можно заметить, что многие найденные им предметы часто теряются, отбираются или, казалось бы, бесследно пропадают, но после в какой-то момент всплывают вновь. Так многие зрители наверняка задавались вопросом о том, что же случилось с чечепойским идолом, который Беллок отнял у Инди в начале утраченного ковчега. На самом деле, после приключений с ковчегом, Индиана продолжил поиски идола и нашел его след в Марракеше. С помощью Салаха ему удается добыть статуэтку и привезти ее Броуди, у которого ее крадет таинственный человек по имени Шомек, оказавшийся потомком чечепойских воинов. В ходе дальнейших поисков, уже в бразильском Манаусе, он сталкивается с Ильзой Тот, сестрой того самого агента гестапо, который погиб после открытия Ковчега Завета. Во время противостояния с ней и после победы над Шомеком Инди, наконец, удается забрать идола, а Ильза встречает свою судьбу, упав в море в самолете. После возвращения календарного кольца Арнем-Ленда в жизнь Индианы вновь возвращаются древнееврейские легенды. Он встречает коллекционера Бенна Али Аюба, который просит его найти мифический четвертый гвоздь распятия Христа, который, как считается, был украден цыганами. Решив найти реликвию самостоятельно, Инди в третий раз отправляется в Барселону, где, едва не погибнув на арене для боя быков, исследует близлежащие горы, скорее всего, в районе Монсеррат, где находит гвоздь в руках охраняющей его старой цыганки. Однако, к несчастью, за Индианой следовали люди Бена Али, которые хотят отобрать у него сокровища. Но, прикоснувшись к гвоздю, они получают странные раны, проникающие до самого сердца. Инди решает, что для его же блага будет оставить гвоздь в их руках. Несмотря на свою полевую занятость, доктору Джонсу приходится уделять время и преподавательской деятельности. Вместе со своим классом он отправляется на экскурсию по знакомой местности в Аризоне, где собирается осмотреть пещеры индейцев Хопи. Там их негостеприимно встречают подозрительно настроенные члены организации под названием «Бюро по делам индейцев». Но Джонс обнаруживает, что лабиринт пещер облюбовал в качестве своего тайника некий гангстер по имени Басби Джайлз. Инди удается разрушить его планы и в процессе выяснить, что одна из его учениц – дочь злодея. Вскоре Индиана и Мэрион вновь сталкиваются с таинственными силами, когда работник Национального музея по имени Харви Пандекстер обнаруживает на складе странный сундук из Мексики с костями и реликвиями. Открыв его, он пробуждает к жизни древнее проклятие, контролирующее разум работника. Инди пытается спасти Харви от влияния духа в доспехах, но, к сожалению, мужчина при этом погибает. В другой раз, обнаружив доказательства возможного существования китайского храма на Алеутских островах, Инди связывается со своим старым приятелем Саймоном Катангой, который спасал его во время приключений утраченного ковчега. Они встречаются в Панаме и отправляются на его поиски, но пока что не догадываются, что за ними следует группа пиратов на угнанной американской подводной лодке. Когда Джонс и Катанга находят сокровище, пираты под предводительством некой Эсмеральды Васкес нападают на них и, ограбив, бросают на острове. Однако Джонсу и Катанге удается проследить за ними, и исход приключения решается, когда в дело вмешивается японский военный корабль и уничтожает пиратов. Джонс с Катангой возвращаются домой с сокровищами в руках. В этот же период до Мэрион доходит странный, но обнадеживающий слух. Ее отец Эбнер Рейвенвуд может быть жив. Чтобы выяснить правду, они с Джонсом отправляются на остров Крит в поисках Билла Кершоу, одного из своих бывших коллег, который наводит их на след мифического места под названием Ра-Лунди. Инди с Мэрион находят скрытый город, защищаемый загадочной силой метеорита в Хантал, который исцеляет тех, кто находится рядом, но одновременно порождает ужасную зависимость. Джонс уничтожает метеорит и с помощью таинственного человека в капюшоне освобождает жителей города от зависимости. Но кем был этот таинственный незнакомец и связан ли он как-то с Эбнером? Скорее всего, эти вопросы так и останутся без ответа. Следующим пунктом назначения Джонса становится Япония, где профессор Кабаяси, перед тем, как покончить с собой из-за предательства по отношению к своей стране, сообщает, что в Гималаях обнаружен замороженный дракон и что японская армия планирует оживить его, чтобы управлять чудовищем и использовать его в военных целях. Джонсу удается найти дракона, и хотя он не может остановить процесс возрождения, ему удается умиротворить чудовище и снова погрузить того в вечный сон с помощью заклинания, которое он узнает от представителей доисторического племени, поклоняющегося дракону как богу. В жизни Индианы вновь появляется враг из недавнего приключения. После того, как кольцо с календарем, найденное им в Австралии, было заменено копией, работа Маркуса Броуди оказывается под угрозой. В сопровождении Маркуса и Мэрион Инди решает отправиться в Гаванну, чтобы преследовать вора, торговца оружием по имени Хуан Сотто. Но там оказывается, что за ограблением стоит Бен Али Аюб, тот самый, который пытался завладеть четвертым гвоздем. После того, как Сотто погибает в схватке с Инди, группа направляется в Уэльс, где узнает, что Аюб ищет так называемую камеру Люцифера, портал в легендарный город Агарту, где все сделано из золота. Кроме того, Аюб ищет сердце дьявола, драгоценный камень, способный влиять на людей через их страхи. Во время их противостояния драгоценный камень падает в огонь, и, пытаясь его достать, Аюб сгорает в пламени. В ходе очередного путешествия Джонс решает отправиться в южную часть Тихого океана и поискать доказательства того, что туда могли добраться викинги. Таким доказательством может стать так называемая корона Рюрика. Но там Инди находит лишь шарлатана, который правит островом Калу, и корону, которая оказывается подделкой. Позже, в Центральной Америке, Инди подвергается нападению банды археолога по имени Зигфрид Клекс, у которого на корабле заперта некая Джулия Вальдес, которую собираются принести в жертву. Индиана прерывает церемонию, спасает пленницу, и вместе они едва избегают гибели. Далее Американский институт естественной истории поручает Инди отправиться в перуанские Анды, чтобы найти исследователя Джесси Хейла, который разыскивал легендарные сокровища Эльдорадо. С командой спасателей встречается Рейс, сын Косика, заманивающий их в ловушку. Инди удается спастись, и он сам активирует ловушку, навсегда хранящую злодея. Найдя на Карибах реликвию атлантов, Инди воссоединяется с коротышкой, который в это время учится в американской школе-интернате. Когда оказывается, что реликвия — это подделка, некая Элизабет Коди нанимает Индиану, чтобы вернуть пару золотых револьверов, подаренных русским царем ее деду, знаменитому Баффало Биллу Коди. Вместе с ней Инди посещает Украину, где добывает эти револьверы с помощью местных казаков. Вскоре после этого студент Сазерленд просит Инди исследовать так называемую «башню слез» в Иране, часть легендарной сети из семи башен, с помощью которых семь магов могли уничтожить мир, произнося свои заклинания. Сазерленд с Инди находят последнего мага, но тот погибает во время взрыва. После этого приключения Инди отправляется в Сан-Франциско, чтобы доставить китайскую мумию в Национальный музей. Но на него нападают члены восточной мафии, которые охотятся за этой мумией. В ходе расследования они выясняют, что за мумией охотится также и Ирландская республиканская армия, ИРА, поскольку в ящике может находиться партия оружия. В конце концов, Инди и член ИРА Майкл Коп узнают, что в гробнице лежит тело их товарища Макмануса, и они решают отправиться в Китай, чтобы выследить обманувшего их революционера Вэн Хо, который хочет свергнуть Чан Кайши. Во время схватки Хо и Коп погибают, а Инди, уничтожив оружие, возвращается домой с мумией. По возвращении из Китая в Вашингтоне Инди встречает охотника Кроуфорда по прозвищу Конга, который ищет снежного человека. Их встреча заканчивается обвинением в убийстве японского шпиона и агента ФБР. Вместе с тем, некая женщина по имени Виктория Кит убеждает Инди, что она сотрудница Британского музея, и уговаривает провести ее в Национальный музей, где крадет амулет, связанный с семью иранскими магами. Выясняется, что на самом деле ее зовут Аманда Найт, и она сбегает с амулетом. В погоне за ней Инди отправляется в Шотландию, где выясняет, что заказчиком кражи был смотритель маяка по имени Соумс, в действительности один из тех семи колдунов. В поединке с Соумсом Инди возвращает амулет, а маяк уничтожает. После лихорадочного года приключений Инди покидает колледж маршала в Коннектикуте и в 1937 году возвращается на должность преподавателя в колледж Барнетта в Нью-Йорке. Однако его надеждам на спокойную жизнь придется подождать. Впереди его поджидает одно из величайших приключений, а перед этим ему придется пережить несколько кратких авантюр. Так, в августе Инди удается добыть щит Персея из затонувшего корабля, и этот щит, в свою очередь, служит ключом для поиска глаза Грай, магического предмета, показывающего будущее. Инди отправляется на гору Олимп, где узнает, что его соперник — никто иной, как Клод Беллок, брат его покойного заклятого врага. Во время поисков события запутываются. Из источников неясно, был ли глаз уничтожен или попал в руки нацистов, чья мощь в этот момент начинает превосходить все мыслимые пределы. Вскоре после этого Инди в сопровождении Саймона Катанги отправляется обратно в Африку на поиски легендарного церемониального кинжала. По пути он обнаруживает сектантов, которые хотят пробудить гнев богини Гекаты, но, к счастью, ему удается разрушить их планы. Вернувшись в Барнет, Инди знакомится с Франциской Уребе, перуанским ученым, которая вела его курсы в его отсутствие. Она показывает ему одну полученную от брата вещицу – священный предмет инков под названием «Золотой палец», который оказывается частью статуи под названием «Чимутайя» или «Руки Куска». В поисках подсказок они решают отправиться в Латинскую Америку, сначала в Буэнос-Айрес. Там они находят карту, которая приводит их к перуанской границе, а группа фанатиков под названием «Войны Солнца» пытается их остановить. В Перу исследователи находят Филиппа, и тот раскрывает свои планы по возрождению империи инков. Инди собираются принести в жертву, но ему удается вовремя сбежать и, следуя мистическим указаниям, найти статую в Куско. Но тут снова появляется Филипп и начинает ритуал, прерываемый землетрясением. Спастись удается только Инди и Франциске. Все это время, с момента их воссоединения при поисках ковчега, Мэрион с Инди были парой, хотя отношения их, мягко говоря, можно было назвать сложными. Она сопровождала его в многочисленных поездках, но частые отлучки, разные характеры, привычки, разный образ жизни доставляли им немало проблем. Тем не менее, их удерживает вместе сильное влечение, и они, наконец, заговаривают о свадьбе. Но доктор Джонс не может определиться со своим решением и не хочет подвергать жизнь Мэрион опасности, как и не хочет, чтобы она становилась женой вечно отсутствующего мужа. В итоге осенью 1937 года он ее покидает, не догадываясь о ее беременности от него, о чем узнает лишь годы спустя. После расставания Мэрион стала встречаться с товарищем Индианы, пилотом королевских ВВС Колином Уильямсом, который принял ее ребенка, родившегося в июле 1938 года. Во время Второй мировой войны Уильямс погиб. После этого помогал Мэрион воспитывать мальчика их старый общий друг по имени Гарольд Оксли, так и не узнавший, что настоящим отцом ребенка был никто иной, как Индиана Джонс. Поиски тысячелетия. Грааль и последний крестовый поход. Не желая обращать внимание на мрачные знамения, Индиана прислушивается к зову фантазий своего старого отца и в марте 1938 года, получив подсказку о местонахождении креста Коронадо, который упустил еще подростком, решает наконец-то найти его и отправляется в Португалию. По пути он попадает в шторм, который разрушает его судно и губит врага, оставшегося в истории только под именем «Панамская шляпа». Инди удается продержаться на воде, пока его не спасает проходящий мимо корабль. Вернувшись в колледж Барнетта, Инди возвращается к скучным преподавательским обязанностям, но вскоре получает посылку из Венеции. Прежде чем он успевает открыть ее, с ним связываются люди богатого историка по имени Уолтер Донован. Донован делает Инди необычное предложение. У него есть половина текста, в котором рассказывается о Святом Граале, чаше Иисуса Христа, из которой тот пил на Тайной Вечере, и которая, согласно легенде, может подарить вечную жизнь. Инди советует Доновану связаться с другим Джонсом, его отцом, настоящим экспертом по Граалю. Но Донован сообщает, что Генри-старший исчез. Инди делится своими опасениями с Маркусом Броуди, и они выясняют, что полученный Индианой пакет – не что иное, как дневник Грааля, итог десятилетий исследований его отца. Они решают отправиться в Венецию, где должны встретиться с ассистенткой Донована, доктором Эльзой Шнайдер. В поисках сведений об отце они находят потайной ход под полом библиотеки, а в подземелье – саркофаг с новой подсказкой к разгадке местонахождения Грааля. Тут же они понимают, что кто-то пытается их убить. Во время бегства и последующей схватки Инди выясняет, что их преследует культ Братства Меча и Креста, члены которого стремятся во что бы то ни стало навсегда сохранить сведения о Граале в тайне. И только уверив их в том, что он ищет своего отца, а не Грааль, Инди получает следующую подсказку. Генри Джонс-старший находится в заключении в замке Брюнвальд. Инди и Эльза проникают в замок, который, как оказывается, служит базой нацистов. Там впервые за 20 лет Инди наконец-то встречается со своим отцом. Однако воссоединение омрачено как из-за недостатка теплых чувств, так и из-за обстоятельств. Эльза, оказавшаяся агентом нацистов, забирает дневник и бросает отца и сына закованными в наручники. Но они случайно устраивают пожар, и в суматохе им удается сбежать, осыпая друг друга упреками на каждом шагу. В конце концов, они решают отправиться в Берлин, чтобы попытаться вернуть дневник, но сталкиваются с самим Адольфом Гитлером. В поисках пути к отступлению отец и сын садятся на дирижабль, следующий в Афины, но их обнаруживают, и они вынуждены бежать на самолете. Получив оставшиеся подсказки по поводу местонахождения Грааля, отец и сын встречаются с Салахом, который сообщает им печальную новость. Маркус попал в плен к нацистам, а значит, у тех есть карта, по которой можно найти Грааль. Инди выезжает на одном коне против танка и колонны грузовиков, и хотя он едва не погибает, ему удается спасти друга и отца. Втроем они находят храм Грааля, куда уже пробрались нацисты, теряющие одного за другим своих людей от расставленных по пути ловушек. Донован, на самом деле сотрудничавший с нацистами, стреляет в Генри-старшего, и спасти его может только Индиана, отыскав чашу. Вспоминая подсказки из дневника Грааля, Индиана преодолевает одну за другой ловушки — дыхание Бога, слово Бога и путь Бога. И, наконец, находит пещеру, где его встречает рыцарь, который сотни лет ждет героя. Здесь нужно выбрать настоящий Грааль из множества хранящихся в комнате кубков. Только один дарует жизнь, а остальные — смерть. В этот момент в пещере появляются Эльза и Донован. Эльза выбирает бокал и предлагает его Доновану, но, отпив из него, злодей быстро стареет и падает на землю, превратившись в иссохшую мумию. Наступает черед Инди выбирать кубок, ведь на кону жизнь его отца. Археолог берет самую простую чашу, которая могла принадлежать плотнику. От воды, зачерпнутой в эту чашу, раны Генри исцеляются, но обрести бессмертие возможно только оставшись навсегда в пределах храма. Эльза решает бежать с Граалем, и храм начинает разрушаться. Движимая жадностью, она погибает. Инди тоже пытается достать Грааль, упавший в раскрывшуюся расщелину, но его возвращает в чувство голос отца, впервые назвавшего его не младшим, а Индианой. Покинув храм, отец и сын вместе с Маркусом и Салахом уезжают в лучах заходящего солнца. Некоторые считают это последним приключением Индианы Джонса, но впереди его ожидало еще много историй. Интерлюдия. 1938-1939. После поисков Грааля Индиана отправляется в Азию, начиная с Китая, где ищет древнюю нефритовую статуэтку дракона с алмазными глазами. При этом он сталкивается с членами враждующих тайных обществ «Золотой лотос» и «Белый тигр», также стремящихся добыть эту статуэтку. Как и во многих других случаях, источники не дают однозначного ответа на вопрос о том, что же произошло в итоге. Одни говорят, что группировки помирились и передали статуэтку в Национальный музей, другие, что статуэтка пропала во время неожиданного землетрясения. Вернувшись ненадолго в Венецию, Индиана вновь отправляется в Азию, где находит потерянный дневник Марко Поло, в котором говорится о спрятанных сокровищах Чингисхана. Инди едет в Улан-Батор, где с ним снова соперничают его старые враги, фашисты Муссолини. Убегая от банды монгольских бандитов, Инди оказывается посреди пустыни и, наконец-то, находит сокровище в конце опасного лабиринта. В следующем приключении к нему присоединяется знаменитая София Хепгуд, почти равный ему во всем археолог, если не считать ее связей с правительственной разведкой. Вместе они ищут завет Будды, сундук с рукописями проповедей Гаутамы Будды, по ценности, в том числе и духовной, сопоставимыми с Библией. Но им нужно спешить, так как с ними соперничает японский генерал Масаси Кёдзо, командующий военным поисковым отрядом. В ходе поисков на Джонса и Софию нападают бандиты из племени Вазири, но им удается спастись, а заодно и найти карту, спрятанную в бамианских статуях. Там же они попадают в ловушку Кёдзо и его приспешников, которые разрешают им продолжить поиски, чтобы воспользоваться находками археологов в своих целях. Искатели отправляются в Гималаи в поисках легендарной Шангри-Ла, где оказываются втянутыми в конфликт между военачальниками. Когда они, наконец, находят завет Будды, появляются Кёдзо. Но тут начинается землетрясение, и генерал погибает. Вскоре после этого Инди отправляется в Эфиопию, чтобы помочь молодому Джорджо Балантайну найти отца похищенного фашистами Муссолини, доктора Роджера Балантайна, обладателя карты мифического города Сабы. В поисках Инди с Джорджем вступает в союз с бандитом по имени Касаи. Им удается найти доктора Балантайна живым, хотя добывают они лишь фрагмента сокровищ. В эти же месяцы происходит еще одно незабываемое приключение. Джонс решает найти посох Моисея, а заодно и своего старого учителя Чарльза Кингстона. При этом на сцену выходит и бывший однокурсник Инди, Магнус Фёллер, действующий по распоряжению нацистов. В поисках таинственного посоха Джонс посещает Чайна-таун Сан-Франциско, Панаму и Стамбул, где он, наконец, находит искомый артефакт. Однако Фёллер выхватывает посох и скрывается с ним. К счастью, Инди хотя бы находит живого профессора Кингстона. Оба пытаются остановить Фёллера, улетающего на дирижабле, но, спасая жизнь Инди, Кингстон погибает. Инди завладевает посохом и, разведя морские воды, подобно легендарному Моисею, окончательно побеждает Фёллера. После этого посох превращается в змею и исчезает из виду. Чуть погодя, Индиана по просьбе американского правительства переезжает в Гренландию, где исследовательский корабль обнаружил в огромном айсберге застывший во льду корабль викингов, на борту которого находится странный диск неземного происхождения. Здесь Инди снова приходится противостоять нацистам. Под конец диск освобождают, но он приходит в движение, уничтожает немецкую подводную лодку и исчезает в космосе. Поиски Атлантиды. В мае 1939 года Джонс получает обычное на первый взгляд задание – показать посетителю, мистеру Смиту, рогатую статуэтку из коллекции Барнетт-колледжа. Но увидев любопытную вещицу, мистер Смит выхватывает пистолет, наводит его на Индиану и убегает со статуэткой. Оказывается, что под именем Смита скрывался нацистский агент Клаус Кернер, который продолжал раскопки на том же участке в Исландии, где ранее работали Инди со своей подругой Софией. Инди решает разыскать Софию в Нью-Йорке, но, похоже, дела у нее идут неважно. Она стала медиумом и одержима идеей мифической Атлантиды, по которой устраивает семинары. Кто-то пробирается в комнату Софии. Вместе с Инди они понимают, что это был Кернер. София объясняет Инди, что нацисты ищут Атлантиду, чтобы раздобыть минерал Орехалк, более мощный, чем уран, который хотят использовать в качестве источника энергии. Чтобы найти Орехалк раньше, они отправляются в Исландию, а затем в Гватемалу и на Азорские острова. По пути они выясняют, что подсказка к поиску Атлантиды находится в потерянном диалоге Платона «Гермократ». Они находят диалог и узнают, что для входа в Атлантиду нужно найти три каменных диска, первый из которых находится в Алжире. Они едут в Алжир, где узнают, что нацисты опередили их в поисках, но также находят свидетельства, согласно которым древняя колония атлантов находилась на Крите. На этом острове Индия и София находят второй диск, а заодно и карту с моделью Атлантиды. Однако София попадает в плен к нацистам. Инди спасает ее, и вместе они проникают в Атлантиду. Там разумом София овладевает древний дух по имени Нур-Апсал, который хочет возродить свое царство. Инди освобождает ее, и в центре города они находят машину, работающую на Орехалке, которая наделяла атлантов поистине божественными способностями. Тут появляются нацисты, которые пытаются завладеть силой машины, но Инди удается сорвать их планы, разрушив город.